Пролог. Перерождение. На мостике воспрещающего царила суета. Несмотря на режущие слух звуки сирены, механический голос автоматических систем, оповещающий о многочисленных повреждениях могучего крейсера, офицеры явно не спешили паниковать. Они продолжали отдавать распоряжения своим подчиненным, пытаясь выправить ситуацию и спасти корабль. Гордость корпорации «Республиканские системы Сиенера», крейсер типа «Воспрещающий», первый в своем роде. Этот корабль превосходил привычные молотоглавы как технически и конструктивно, так и в огневой мощи и мобильности. Настоящий прорыв в военном кораблестроении, как говорили инженеры корпорации и офицеры флота. Увы, но даже это не могло спасти его в текущей ситуации. Флот республиканцев превосходил силы Риванов в 4 раза. Судя по всему, они стянули все, что осталось в резервах, чтобы устроить эту засаду. К тому же, без джедаев тут не обошлось. Уж очень слаженно действовали корабли сенатских ублюдков. К тому же, лорд ощущал присутствие большого количества одаренных. Где они находятся, ситх понять не мог, но уже сам факт их наличия говорил об очень многом. «Свяжитесь с лордом Малаком», — произнес Риван, стоящий в центре капитанского мостика. «Надо узнать, почему его силы не появились. Неужели его смогли перехватить?» Жилистая фигура бывшего джедая, скрытая нарядом из тканной брони с глубоким капюшоном, за все время боя почти не шевелилась. Лишь изредка мужчина отдавал короткие распоряжения, внося коррективы в давно разработанный план операций. Лицо одаренного было скрыто маской с Т-образным визором, напоминающей лицевую часть мандалорских шлемов. Однако, тщательно продуманная операция пошла не по плану. Начать стоило с того, что республиканских кораблей оказалось значительно больше, чем сообщала разведка, и, словно бы в насмешку, вторая эскадра, которой командовал Малак, не торопилась нанести запланированный фланговый удар. Ее просто не было. Бывший джедай периодически нырял в транс, погружаясь в силу, дабы понять, что происходит. Однако ответов так и не появлялось. Кто-то умело скрывал будущее от бывшего рыцаря, из-за чего даже боевое предвидение не помогало. Лишь выработанное за не самую спокойную жизнь чутье говорило: «Беги». Однако, бежать уже не получалось. Стоило эскадре выйти из прыжка, как стало ясно, что их ждали. Это была хорошо спланированная засада, куда и угодила эскадра ситха. «Лорд Риван», — раздался голос капитана, — «крейсер лорда Малака не отвечает». «Предатель», — коротко произнес мужчина в черной одежде. Искаженный вакодером маски голос не выражал эмоций, но, зато, сила, которую даже не думал скрывать темный одаренный, отчетливо говорила о его состоянии. Гнев. Его чувствовали даже простецы, лишенные способностей одаренных. Ярость ситха затапливала помещение крейсера. Впрочем, экипажу она вреда не причиняла, наоборот, придавала силы. Орудийные батареи по левому борту выбиты. Раздался голос командира БЧ-1. «Разгерметизация оружейных палуб с 7 по 11, вторил ему командир ремонтной службы. «Повреждение двигателей. Адмирал, готовьте флот к прорыву», — после короткой паузы произнес Риван. «Нас, смотрите». В этот момент появилась эскадра Малака. Его корабли явно побывали в бою, о чем свидетельствовали многочисленные подпалины на обшивке и пробитие корпуса, однако, сохранили боеспособность. Увы, но вместо того, чтобы выйти из гипера в запланированных координатах, ученик лорда Ривана совершил ошибку, оказавшись почти вплотную к основной группе. «Что-то не так», — произнес темный одаренный, покачав головой. Интуиция подсказывала Ривану, что ситуация не просто странная. Некто очень хорошо все просчитал и подготовил. И ошибка разведки не единственная беда в этом бою. Едва заметные колебания силы заставили ситха развернуться, активируя меч. Алое лезвие встретило удар голубого, владелец которого явно намеревался отрубить лорду голову. Ударив молнией по своему противнику, Риван метнулся в сторону, принимая на жесткие блоки удары еще 3 джедаев. Появившийся во второй руке лорда Шата то включался, то вновь деактивировался, пресекая чужие атаки или отнимая жизни врагов ситха. Почти сразу, сбрасывая маскирующие поля, проявили себя остальные члены диверсионной группы. Одаренные расправлялись с офицерами, находящимися в рубке, что вызвало волну гнева у лорда. Позволив силе свободно течь через себя, Риван ускорился до боли в мышцах и суставах. Движения джедаев стали казаться медленными, словно бы они попали в ослабленное стазис-поле. Быстрые удары алого меча оборвали жизни наглецов, что смогли проникнуть на флагман ситха и рискнули выступить против него. «Почти. Молодая девушка с двусторонним мечом-посохом с золотистыми лезвиями, изрядно удивившая данным фактом ситха, оказалась куда более подготовленной, нежели ее собратья. Она умудрилась действовать почти с той же скоростью, что и Риван. Несмотря на то, что бывший джедай был быстрее, наличие специфичного, порицаемого в ордене джедаев, оружие не давало бывшему защитнику республики быстро расправиться с ней, во всяком случае, без риска получить травму. Учитывая же резко обострившуюся тревогу, волнами накатывающую на ситха, ему точно не стоило рассчитывать на помощь со стороны Малака. «Предатель!» — мысленно хмыкнул Риван, не отвлекаясь от схватки с не в меру бойкой девушкой. «Я тебя все равно удавлю». Однако, в этот момент ярко-зеленый свет накрыл мостик, заставив противников разорвать дистанцию и оглянуться на обзорный иллюминатор. Флагман Малака открыл огонь по кораблю Ривана. «Тебя предали!» — крикнула девушка. «Ты! Бежим, дура!» — коротко рыкнул Риван, осознав, что щиты крейсера давно подавлены республиканцами. О том, что ситуация стала критической, говорили взрывы, сопровождающие каждое попадание по крейсеру, и все более усиливающаяся дрожь палубы под ногами. Метнув силой в девушку один из пультов управления, дабы задержать ее на несколько мгновений, Риван спрыгнул в левую аппаратную яму, где находились посты управления БЧ левого борта. Там располагался выход в коридор, ведущий к модулю со спасательными капсулами. Это шанс, если успеть. Услышав гудение светового меча, ситх резко завалился в сторону и перекатился по полу, принимая на вновь активированный меч удары настырной девицы. Джедай явно не собиралась отступать и была готова погибнуть сама, но утянуть за собой в могилу Иривана. Вновь ускорившись, ситх перешел в атаку, не забывая дополнять шквал ударов мечом еще и ударами молний, толчками, а затем и давлением собственной аурой. «Бастилашан», — мысленно хмыкнул Риван, поняв, кто перед ним, если бы не Малак. Жаль, времени на то, чтобы вымотать и скрутить упорную девицу, попросту не было. Не начни ученик обстрел воспрещающего, можно было бы захватить Шан и приступить к обработке, перетягивая ее на свою сторону. Боевая медитация, личная сила и более чем достойные навыки фехтования могли стать хорошим подспорьем для ситха. Однако, ей не повезло. Ситуация не располагала к подобному. Новая зеленая вспышка заставила палубу под ногами болезненно ударить по ступням, а затем по ушам ударили грохот и свист. Риван понял, что его оторвало от пола и несет к тому месту, где еще мгновение назад были обзорные иллюминаторы, а теперь лишь дыра с алыми от жара краями. За ней была ледяная бездна космоса. Смерть даже для ситхов и джедаев, какими бы могущественными они ни были. Словно в тумане, лорд успел заметить, как на боковых сегментах обзорных иллюминаторов мостика опустились броневые створки, но именно в зоне пробоины этого не произошло. Искореженная конструкция даже не сдвинулась с места. В образованный взрывом провал в бездну космоса уносило изрубленные мечами джедаев тела офицеров и трупы одаренных. «Ублюдок!» — мысленно зарычал Риван, поняв замысел своего ученика. «Предатель!» Быстро распространяющийся по помещению холод миллионами обжигающих игл впился в тело бывшего джедая, пытаясь сковать его. Упавшее в помещении атмосферное давление мешало сделать полноценный вдох. Пока спасали броня, скрытая нарядом из тканной брони, да маска, но и они не спасут от гибели, если ничего не предпринять, ведь это не полноценный скафандр, способный сохранять жизнь своего владельца в условиях космоса десятками часов. Заставив свое восприятие разогнаться до максимума, ситх телекинезом оторвал часть напольного покрытия перед проломом и бросил его перед собой. Пробоину это не перекрыло, и воздух продолжал с громким свистом и ревом покидать мостик, но, зато, ему удалось отсрочить свою смерть. Поток воздуха, покидающего уютное чрево крейсера, ударил Ривана об оторванные плиты пола, заставив мужчину зарычать. Острая боль в ребрах и в левой части грудной клетки недвусмысленно намекали на переломы. Впрочем, по сравнению со всей ситуацией, это сущие мелочи. Если выберется, это не будет проблемой, а если нет, тем более. Бросив быстрый взгляд по сторонам, ситх едва не зарычал от злости. Металл под ним скрипел, постепенно сминаясь, и было ясно, что если ничего не сделать, то через несколько секунд он таки окажется в открытом космосе без скафандра. Оценив ситуацию, мужчина вырвал с помощью телекинеза один из кабелей, оказавшихся под оторванным напольным покрытием, и притянул к себе. Оставалось использовать его, чтобы добраться до ямы с постами БЧ левого борта, а там шлюз еще открыт, что удивительно. Почему герметичные створки не опустились, отрезая мостик от остального корабля, мужчина не знал и ломать над этим фактом голову не собирался. Сконцентрировавшись на боли в ребрах, Риван стал использовать ее, как и собственный гнев, в качестве источника силы. Этот джедай предпочли бы отгородиться от чувств и, закономерно, умерли на месте. Ситхи используют для выживания все, включая боль и страдания, и данная ситуация не стала исключением. Черпая силу из боли и гнева, Риван заставил себя двигаться, перебирая руками и делая быстрые шаги по оголившимся конструкциям. Боль не только дала возможность действовать, но и прочистила мозги, заставляя разум Ситха с невероятной скоростью просчитывать варианты собственных действий. Взгляд, брошенный на яму с вожделенным шлюзом, дал понять Ривану, что туда соваться смысла нет. Бастилашан, вцепившись левой рукой в один из поручней, расположенных вдоль стены, и упершись ногами в ступени, ждала его с активированным посохом. Лицо девицы было закрыто маской с небольшим кислородным баллоном, на боковой стороне которой красовалась эмблема его империи. «Аварийный комплект», — мысленно хмыкнул Ситх, заметив распахнутый бокс рядом с джедаем. «Похоже, что она сообразила, почему я бросился именно туда». Золотистые клинки девушки недвусмысленно говорили о том, что она намеревается стоять насмерть, но не даст ему уйти. А тратить время на схватку с ней, учитывая продолжающийся обстрел, будет смертельной ошибкой. Усиливающаяся дрожь палубы под ногами, то и дело сотрясающийся от новых попаданий по крейсеру, то и дело норовящие уйти из-под ног, намекали на то, что Малакай не думает останавливаться, а республиканцы, судя по всему, предпочли воспользоваться ситуацией и расправиться, хотя бы, с одним из ситхов. К тому же, сломанные ребра, наполнившиеся кровью рот и острая боль в груди, говорили о том, что, скорее всего, ребра не просто сломаны, а пробили легкое и оно, схлопнувшись, накрыло сердце. В таком состоянии продолжать бой, даже без учета общей картины, было бы самоубийством даже для Ривана. Едва сумев добраться до целой части напольного покрытия, Ситх прижался к палубе и, цепляясь за стыки между плитами, пополз к заклинившей в открытом состоянии автоматической створке, за которой находился центральный коридор, ныне моргающий аварийным освещением. Если он сможет добраться, шансы есть. Вновь покосившись в сторону Шан, Риван мысленно хмыкнул. Девушка пыталась добраться до него, но продолжающий с ревом вырываться через пробоину воздух, не давал ей исполнить задуманное. Когда же до спасительной створки оставалось жалкие несколько шагов, мир вокруг вспыхнул жаром и болью, заставив Ривана закричать. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-462-4464-4163. Также я есть на Бусти, ссылка в профиле. Глава 1. Пробуждение. Осознание себя как личности было долгим, и, видимо, это меня и спасло, как и место, в котором я переродился. Первые годы жизни в новом теле прошли для меня в тумане, больше похожим на сон. Психика и память, судя по всему, не могли полноценным раскрыться в детском мозге, из-за чего всплывали частями. Причем, на мое счастье, процесс этот шел плавно, чаще всего, в виде снов и не в обратном порядке. От момента моей гибели, оповествовал моему новому я о моем же детстве в приюте, а потом и о жизни среди городского дна, предшествовавших принятию в орден. К 7 годам мои воспоминания и личность полностью восстановились, а дальше я осознал, в каком дерьме нахожусь. Начать стоит с того, что галактика изменилась во всем. Несмотря на то, что основная масса рас общается на басике, общегалактическом языке, даже он претерпел серьезные изменения, из-за чего мне приходилось, фактически, учиться разговаривать на нем едва ли не с нуля. К тому же, серьезно изменилась техника. Будучи джедаем, а затем и ситхом, я уделял значительное внимание науке и технике. И, пускай, эти знания касались, в первую очередь, военных направлений, да и не отличались глубиной, но более чем достойный уровень подготовки у меня имелся. Не инженер-конструктор, конечно, но уж отремонтировать своими силами тот же истребитель, при наличии ЗИПа, я мог. Именно достаточно серьезные знания и дали мне понять, что между моментом смерти и осознанием себя в новом теле прошли не годы, не десятилетия, и даже не столетия, а несколько тысяч лет. Техника. То, что в моей прошлой жизни было пределом мечтаний для офицеров флота, инженеров, медиков и одаренных, ныне стало древностью и отсталостью. Вычислительные системы шагнули далеко вперед, открывая доступ к тем технологиям, которые раньше выглядели чем-то нереальным. Гипердвигатели, гиперпередатчики, дроиды с вычислительными мощностями бортовых компьютеров дредноута, а уж появление в республике новых рас. Кроме того, меня шокировал тот факт, что мандалорцы, гордые воины, которые на равных сцепились с далеко не безобидной республикой, обладающей как собственным флотом, так и армиями корпораций, ЧВК и целым рядом планетарных вооруженных сил, скатились до уровня небрезгливых наемников, якшающихся с криминальными авторитетами и берущих заказы на убийство, похищение, перевозку наркотиков. Все это требовало осмысления и анализа. А ведь был еще один фактор, заставляющий меня проявлять осторожность и не торопиться демонстрировать окружающим наличие у меня способностей манипулирования силой. И находился он у меня в шее, рабский чип. Мне повезло родиться рабом. На Татуине, планета-пустыня, выжигаемая двумя звездами, мир песка и вечного жара, преисподняя наяву. За прошедшие тысячелетия тут многое изменилось. Корпорация Цзерка давно покинула Татуин, бросив Анкорхит, который превратился в небольшой форпост к югу от Мос Эйсли и обслуживает нужды влагодобывающих ферм. Фактически, помимо Анкархеда, на планете так и осталось небольшое количество поселений, включая основанные менее полувека назад Мос Эйсли и Мос Эсла, да Бестин, подобие столицы, построенное выходцами с Бестина 4, являвшихся выжившими с потерпевшего крушение колониального корабля вдовствующая королева. Построенный ими же форт Таскин был оставлен колонистами через 5 лет после основания из-за постоянных нападений тускинов. Собственно, уже к этому моменту планета представляла из себя перевалочную базу для контрабандистов, пиратов, торговцев оружием и рабами, наркокурьеров и место проведения разнообразных сделок, выходящих за черту законов в пространстве республики. Естественно, что мимо такого пирога не могли пройти и хатты, которые довольно жестко насадили свою власть. Гордула Бесади и старшая и Джаббадисилиджик Тиури стали полноправными хозяевами планеты, очистив ее от законной администрации. По этой причине, Татуин, формально находящийся под юрисдикцией республики как часть сектора Арканис, реально стал частью пространства хаттов. Все эти сведения я получил не из Галанета, терминалов которого тут не наблюдалось в принципе, и не за один день. Чтобы добиться даже таких скупых сведений о собственном месте нахождения, мне пришлось потратить около полугода на осторожные расспросы Шми Скайуэкер, матери моего нового тела, и Уотта, который выиграл меня и мою биологическую мать у Гордулы в гонках на подах. Действовать иначе я не рисковал, поскольку слишком явный интерес мог стать причиной проблем. Вообще, рабы на Татуине, как мне стало ясно из наблюдения за тайдарианцем, это и показатель статуса, и серьезное капиталовложение. Тот же раб-инженер может стоить порядка 200 тысяч республиканских кредитов. А это цена новенького тяжелого истребителя с гипердвигателем, между прочим. Собственно, по этой причине на Татуине рабов и ценит. Причем, самых разнообразных от танцовщиц, до инженеров и проектировщиков. Естественно, что при таких расценках на живой товар, никто не станет его портить и держать в откровенно скотских условиях. Правда, и о более-менее достойной жизни речи тоже не идет. Рабов обеспечивают всем необходимым для того, чтобы они не умерли от голода и болезней, предоставляют литературу в соответствии с их профессией и на том все. Естественно, что все вложенные в них средства невольники отрабатывают всю свою жизнь. Мне же повезло. Ну, или, действительно, повезло. Как оказалось, Уотта рассмотрел по мне талант ремонтника и приставил набираться опыта в своей лавке. Именно тогда я понял, что первое впечатление от Айдарианца оказалось верным. Он очень опасен. Еще в бытность рыцарем-джедаем, а до того, учеником Кри, мне довелось изрядно помотаться по галактике и увидеть не только блеск небоскребов Корусанта, но и гнилое нутро Нар-Шаддаа. Этот опыт, помноженный на чутье воина и способности силы, говорили, что Уотта не так прост, как хочет выглядеть. Гордула – очень серьезная личность. Мало кто может сказать, что имеет возможность спокойно разговаривать с ней и даже участвовать в спорах. Уотта же входит в их число. Этот скромный торговец мало того, что является завсегдатаем ее дворца, так еще и нередко находится в ложе сего криминального авторитета во время проведения гонок на подах. К этому стоит добавить тот факт, что его скромная лавка является местом сбыта и продажи запчастей космических кораблей, дроидов, оружия, компьютеров и массы другой, высокотехнологичной, продукции. И это на Татуине, нынешнем, а не 4000-летней давности. К тому же, к данному факту стоит добавить, что Уотта является единственным таким торговцем на планете. Единственным. Если кому-то нужны новые документы и цифровые маяки для космического корабля, то все идут к Хаттам, а потом к нему. Если кому-то надо избавиться от засвеченного транспорта, то все снова идут к Хаттам, а потом к нему. Если кому-то нужен одноразовый корабль, как бывает у мандалорцев, берущих грязные заказы, то все снова идут тем же маршрутом. Если к этому добавить то, как себя ведут с Уотта посетители его лавки, то можно сделать вывод, что он далеко не простой и скромный торговец. Уж очень заметны опаска одних и нескрываемое уважение других, когда очередные покупатели обсуждают с тайдарианцем условия сделки. «Энакин», — вывел меня из размышлений голос Уотта, — «как успехи?» «Неплохо», — кивнул я, поднимая взгляд на мужчину, — «думаю, через пару дней дроид заработает». «Хех», — усмехнулся тайдарианец, наворачивая круги над моим верстаком и оценивая состояние очередного образчика кибернетики неизвестных лет. «Нечто отдаленно похожее на моего ХК-47, но, именно, отдаленно и похожее». Примитивная, на мой взгляд, конструкция, серьезно ограничивающая подвижность конечностей, батареи вместо мини-реактора, отсутствие встроенного вооружения и личных щитов. Протокольный дроид давно забытой модели. Правда, я не стал полагаться на внешние критерии и вдумчиво проанализировал программный код своей находки, удостоверившись в отсутствии неожиданностей. Мне совершенно не хотелось получить выстрел из бластера в лицо или удар тяжелой конечностью дроида при его активации. «А чего ты столько возился с ним?» «Обычно, все быстрее», — нахмурился Уотта, закончив осмотр. «Он подозрительно похож на дроида-убийцу», — пожал я плечами, внешне. «Вот и проверял. Ты же не хочешь, чтобы нас всех убил взбесившийся дроид?» Передернувшись, Уотта покачал головой. «Так, Энакин, ты и других дроидов также проверяй. А то, мало ли что нам тут привезти могут под видом хлама. Сам же знаешь, Татуин место опасное, а врагов у меня много». Понятливо кивнув, я улыбнулся. «Я всегда осторожен и активирую их в безопасном виде, отключив и отсоединив конечности. Мало ли». «Правильно, Энакин», — оскалился Уотта. «Молодец, я тобой горжусь». «Сразу понял, как надо дела вести», — взмахнул короткими руками торговец. «Тайдарианец, несмотря на то, что я и Шми были его рабами, никогда не позволял себе опускаться до скотства. Мы были для него чем-то вроде дорогого спортивного спидера из числа тех, что собирают штучно и которые предназначаются не для повседневного использования, а для демонстрации самого факта их наличия. Дело в том, что деятельность Уотта касалась весьма специфичных направлений и подпускать к ним рабов или дроидов попросту опасно. Одно неверное слово, случайная ошибка и репутации тайдарианца придет конец, а на Татуине это смертельно. По этой причине до нашего появления у него в лавке попросту не было живых сотрудников, только примитивные дроиды для управления погрузчиками. Когда же он решился приставить к делу меня, возник вопрос, а чем занять мальчика-раба без образования? Тут мне пришлось хитрить и демонстративно ковыряться в начинке дроидов, по мере сил заставляя работать хлам, использующийся тайдарианцем в качестве антуража. Основной товар у него находится на хорошо защищенном складе, куда даже качественно вооруженной группе прорваться будет более чем сложно. Результатом двух недель моих мучений и наблюдений Уотта за моей деятельностью стало появление датапада с учебниками, стандартный школьный курс и основы нынешней кибернетики, тоже школьный уровень. Уж не знаю, что именно впечатлило тайдарианца больше, мое поведение или тот факт, что древний дроид, чей возраст не смог определить ни сам Уотта, ни тот старьевщик, у которого он купил эту рухлядь по цене лома, таки включился и даже начал шевелиться, хоть и искря приводами. Нет, общие принципы архитектуры дроидов и кораблей за 4000 лет не слишком изменились, и человеку с опытом и знаниями, пусть и не сразу, но получится разобраться. Однако, наличие профильной, пусть и весьма примитивной, современной литературы явно уместно. Получив доступ к более-менее внятной информации, я рискнул применить свои способности не только в целительских целях. Если первые несколько месяцев после осознания себя мне пришлось каждую ночь работать как со своим организмом, так и со здоровьем Шми, дабы нивелировать последствия жизни в не лучших условиях, то теперь настала пора уже ментальных практик. Специальный транс, позволяющий быстро запоминать и осознавать большие объемы информации, позволил за несколько месяцев проглотить те учебники, что хранились в памяти до Тапода. А затем настала пора практики, благо, Уотто не сильно заморачивался на тему скорости, с которой я усвоил книги. Он ни до, ни после не совал нос в жизнь своих рабов. Шми неплохо показывает себя в качестве учетчика в лавке, ну так и пускай. Главное, чтоб так и дальше было. Ее сын умудряется заставлять работать тот хлам, который Уотто использует в качестве доноров для более целых дроидов и запчастей для комплектации кораблей. Тоже хорошо. Почему? Как? Уотто это не волновало. И главной причиной такого спокойствия были рабские чипы. На Татуине, как и во всем пространстве хаттов, вообще никто не заморачивается с личными странностями рабов. В этом просто нет смысла. Одно нажатие кнопки и все странности в черепушке невольника становятся прошлым, равно как и сам раб. Какой смысл задавать вопросы, если ситуация, в любом случае, контролируема? Тем более, что хатты иммунны к основной массе способностей одаренных, а то, что выходит за рамки этой зоны безопасности, это удел хорошо подготовленных адептов, которые среди рабов не встречаются. Собственно, именно данный факт и заставлял меня тщательно скрывать свои знания и навыки, равно как и саму принадлежность к когорте одаренных. Дело в том, что даже опытные джедаи и ситхи еще в период моей прошлой жизни порой становились объектами исследования у крупных криминальных группировок и трансгалактических корпораций. Про спецслужбы секторов и королевских домов и говорить не стоит. За 4000 лет вряд ли что-то изменилось. Естественно, в таких условиях явно демонстрировать связь с силой попросту опасно. Стоит у Отто понять, кто перед ним, как он, в лучшем случае, нажмет ту самую кнопку управления рабским чипом, обрывая мою новую жизнь, а в худшем, продаст меня заинтересованным лицам. Из-за этого я был вынужден тренироваться тайно. Опять же, назвать это извращение полноценной подготовкой у меня язык не повернется. Минимальный армейский набор в виде отжиманий, приседаний, нагрузки на пресс, подтягиваний, а потом отработка телекинеза с несколькими мелкими предметами. Пытаться поднимать что-то массивное я и не думал. Все же, тело у меня теперь детское, что накладывает свой отпечаток. Кроме того, мне неизвестно количество мидихлориан в нынешнем моем организме. Понятно, что оно непостоянное и может со временем меняться. Ведь это как мышцы, чем больше тренируешься и нагружаешь, тем они больше. Вообще, даже в годы моего обучения не утихали споры о том, что первично, как таковая связь с силой или мидихлорианы. Причиной тому были призраки силы. Стройная теория о том, что именно мидихлорианы служат средством связи между великой и живыми существами, даруя многочисленные способности джедаям и ситхам, рушится одним фактом существования призраков силы, которые, порой, более чем могущественны, хотя и не обладают никакими микроорганизмами ввиду своей нематериальности. Кроме того, имела место статистика, явно противоречащая мнению о том, что от количества этих самых мидихлориан зависит возможности одаренных. Очень часто обладатели минимального их количества вытворяли такие вещи, от которых хватались за голову магистры и лорды обоих орденов. Этот факт заставлял задуматься многих. Нет, достоверно известно, что возможности проводить энергию через физическое тело, творя те же молнии, зависит именно от количества мидихлориан. Однако, на способности к целительству, телекинез и ряд других направлений, включая ситхские ритуалы и алхимию, эта закономерность уже не распространяется и требует скорее ментального развития. А уж методики работы с чужим сознанием так и вовсе не входят в число энергозатратных и нуждаются в совершенно иных навыках. В целом же, еще до начала войны с мандалорцами, я узнал результаты интереснейших исследований, проводившихся Креей. Эта женщина в течение 7 лет составляла статистику анализа крови у группы джедаев, сравнивая количество мидихлориан в их организмах. И, что интересно, пришла к выводу, что теория об изменении количества этих микроорганизмов в теле разумного вполне себе достоверна. Численность данных микроорганизмов действительно зависит от того, как часто и как именно он практикуется с силой и ее аспектами каждый конкретный одаренный. У тех джедаев, что служат в корпусе обслуживания, результаты анализов практически не менялись, зато у ведущих активный образ жизни рыцарей за довольно короткое время имел место настоящий скачок количества мидихлориан. И это при том, что помимо количества, менялось и качество. Искомые микроорганизмы видоизменялись, явно становясь сильнее, укрупнялись и приобретали самые разные свойства, порой, вызывая мутации в телах своих носителей. Припомнив данную информацию, я мысленно хмыкнул и продолжил свои тренировки. Увы, но мое нынешнее состояние далеко даже от того, чем должны владеть юнглинги, что отражается даже на банальной способности концентрации. Удивительно, что я вообще в состоянии что-то делать с помощью силы. То ли у моего нового тела запредельный уровень этих пресловутых мидихлориан, то ли взрослый разум таки берет верх над детским телом со всеми его минусами. А минусов было не просто много, а запредельно много. Начиная с совершеннейшей физической зависимости от Шмири, заканчивая самым обычным юридическим аспектом, с малолетним шкетом никто не станет разговаривать в принципе, даже без учета рабского чипа. Нет, оставаться всю свою жизнь рабом в мои планы не входило, но вот метод получения свободы оставался под вопросом, особенно в свете неопределенности темы джедаев и ситхов. Дело в том, что информации по ним я так и не смог получить. Немногочисленные источники куцых сведений о них свелись к жалкой паре фраз. Джедаи где-то есть, но вживую их на Татуине не видели давно, а про ситхов так и вовсе никто не помнит. Отсюда можно сделать вывод о наличии еще одной опасности – попасть в поле зрения джедаев в неподходящий момент и быть ликвидированным как адепт темной стороны. Надо сказать, возраст моего нынешнего тела их вряд ли остановит. Естественно, в таких условиях приходилось думать и ставить эксперименты, дабы понимать границы своих возможностей, да и необходимость восстановления былых навыков никуда не делась. Помимо прочего, а этого самого прочего хватало, мне было понятно, что за 4000 лет джедаи явно не стояли на месте, развивались, отрабатывая и шлифуя методики подготовки членов ордена, открывая новые техники и формируя многочисленные финансовые и политические связи, благодаря которым их орден ныне обладает вполне себе мирским влиянием и властью даже на законодательном уровне. Собственно, данные мысли и толкали меня не только к восстановлению того, чем я обладал в прошлой жизни, но и к познанию нового. Логично, что Уотто был первым кандидатом на роль подопытного животного, благо, какой-никакой, но опыт у меня имелся, да и ничего существенного я делать не планировал, только провести проверку тайдарианца. Провел. Первый и последний эксперимент в этом направлении показал, что не зря у его расы имеется репутация обладателя иммунитета к ментальным способностям одаренных. Торговец даже не заметил моих попыток давления на него. После этого я даже не стал пытаться влезть в его разум, совершенно никакого смысла. Собственно, последующие полтора года превратились для меня в этакий марафон. Утро начинается с зарядки и 20-минутной гимнастики, развивающей координацию движения и растяжку. Днем – работа в лавке у Отто, вечером – помощь Шми по дому, а перед сном – отжимания, приседания, пресс, подтягивания, медитация и отработка телекинеза. Правда, приходилось еще выделять по 20 минут на учебный транс с датападом в руках. У Отто не забывал подкидывать учебники, как общеобразовательные, так и технические. Закончив с очередным дроидом, которыми теперь начал торговать тайдарианец, я направился к месту, где теперь живу с матерью, убогая по моим меркам, лачуга. Привыкнув к тому комфорту, что дает титул лорда ситхов, оказаться в шкуре раба, со всеми вытекающими из этого факта последствиями, включая скромный уровень жизни, более чем проблематично. Старые привычки пришлось давить в себе, надевая маску в меру покорного мальчика, не видевшего в своей жизни ничего иного. «Спокойно, Риван», в который раз напомнил я самому себе, «считай, что это испытание силы воли и очередной этап твоего развития, и не смей срываться, жди подходящего момента и готовься. Здесь и сейчас любой мой опрометчивый шаг может стоить куда больше, чем жизнь». Нет, раб одаренный, это столь дорогой товар, что Уотто, даже с учетом всех его условно положительных качеств, не выдержит и заработает, продав меня заинтересованным сторонам. Потому остается тренироваться, вспоминать навыки силовой ковки, ионизации меху-деру, для чего я и вожусь с этими поломанными дроидами, древними бластерами и поломанными запчастями спидеров, кораблей и компьютеров. Только так можно натренировать нужные навыки и уже с их помощью избавиться от рабских ошейников. С разумными из плоти и крови вопрос можно решить и методом их убиения, подкупа, а то и шантажа, а вот техника. Эти проклятые чипы не дают мне покоя, заставляя каждый день выкладываться в лавке тайдарианца по полной программе. Правда, в последние недели наметился явный прогресс. То ли ежевечерние медитации и тренировки концентрации дали результат, то ли в целом мой подход начал приносить плоды. Однако уже около месяца мне удается распознавать поломки в тех же дроидах именно с помощью силы, а затем, применяя технокинез, устранять их. Результатом данного прорыва стало увеличение скорости моей работы и ее качества. Дроиды и оборудование, побывавшие в моих руках, не только оказывались полностью исправны, но и выдавали на диагностике параметры, значительно превосходящие даже то, что закладывалось их проектировщиками в конструкцию. Еще немного, мысленно вздохнул я, и чипы перестанут быть проблемой, а так, впрочем, мне пришлось в очередной раз оборвать собственные мысли. Уж очень странным было влияние на разум со стороны силы, темной стороны, понятно, и я не мог понять, почему так. И в прошлой моей жизни разум подвергался давлению тьмы, отчего требовался постоянный жесткий контроль, но не до такой же степени. Делать скидку на детское тело не стоило, даже несмотря на то, что из себя представляет мой нынешний организм, разум-то не юный. У меня за спиной опыт, подготовка в ордене, общение с голокронами и многие другие вещи, включая командование войсками. Разум взрослого разумного, прошедшего очень многое. Однако, темная сторона давит столь жестко, порой подводя меня к грани падения. Это совершенно ненормально, это аномально, так не бывает. Каждый раз, стоит мне начать вечернюю медитацию, как разум наполняет звук тяжелых шагов и чье-то размеренное дыхание, искаженное фильтрами. За спиной появляется ощущение присутствия кого-то могущественного, темного, злого, полного боли, агрессии и ненависти. Высокая массивная тень, источающая жуткую, даже по меркам ситхов, смесь чувств и эмоций, да запах горелой плоти, пластика и раскаленного металла. А затем холодный, лишенный эмоций, голос произносит: «Вы разочаровали меня, лорд Риван. Падший, не ситх, а именно падший. Чтобы называть себя адептом темной стороны, мало обладать алым кристаллом в мече и пользоваться техниками ситхов. Нет, это лишь следствие, внешнее проявление, а кристалл – одежда, титул, внешняя мишура и атрибутика. Ситх – это иной взгляд на мир, жизнь, силу и себя. Это совершенно иное отношение к себе самому. Это постоянный самоконтроль. Ситхи не упиваются гневом, болью или страданиями, не живут эмоциями. Нет, мы не отвергаем их и не пытаемся подавить их в себе, как это делают джедаи. Мы их контролируем и, когда возникает нужда, используем. Мы можем радоваться и грустить. Мы можем наслаждаться вкусом вина и сексом, победами и собственному развитию. Но, когда возникает нужда, гнев, ярость, боль, они придают нам силу, делают наши движения быстрее, а удары мечом сильнее. Творимые в гневе техники силы, щедро сдобренные эмоциями, куда могущественнее, чем в состоянии спокойствия. Однако, даже в горячке боя, ситхи сохраняют самоконтроль и не позволяют эмоциями взять верх над разумом. Стоит потерять контроль, и конец наступит очень быстро. Молнии силы легко выжрут забывшегося неудачника, превращая его в искореженного и обгоревшего инвалида, которому даже нельзя поставить кибернетические протезы. Шторм силы легко разорвет в клочья зазевавшегося идиота, что вздумал упиваться собственным мнимым могуществом. Впрочем, обычно, подобные ситуации происходят именно с падшими джедаями, что прошли резкий психологический слом, что привело к разрушению так называемой точки контроля, основы, на базе которой строятся главные методики ордена, Тутаминис, Курата Сальва и Альтус Сапар, служащие фундаментом для множества других направлений. Собственно, тема контроля у джедаев и ситхов одинаково важна, но подход к ней отличается коренным образом. У джедаев все строится на технике контроля, реализующейся через медитации. У ситхов – через изменение собственного сознания и постоянное удерживание разума, чувств и эмоций в определенных границах. Техника контроля тоже формирует в личности одаренного определенные элементы и установки, на базе которых происходит перестройка энергетики и физического тела, что, вместе с рядом других техник, приводит как к проявлению физических возможностей, выходящих далеко за пределы доступного обывателям, так и к развитию того же телекинеза, например, а то и целительства. Однако, все это жестко завязано на вполне конкретные установки и слова якоря, коими служит кодекс ордена. Ведь, это не просто красивые стишки или этакая мантра для достижения некоего эмоционального состояния. Это активаторы внутренних установок, через которые и функционирует механизм техники контроля. Чтобы вся эта сложная структура работала, ее завязывают на наборы ассоциаций, убеждений, взглядов, элементов восприятия, отношения к себе, основополагающих аспектов психики и личности разумного. Падение – опасный и сложный процесс. По сути, это слом всей структуры контроля и сопутствующих ей аспектов личности. Резкий, болезненный, уничтожающий привычное восприятие себя, мира, окружающих, силы, границ дозволенного и доступного и нормы морали, а также любые этические стопоры. И если одаренный, пройдя падение, не получает помощи от темного адепта, заключающийся в выстраивании новых алгоритмов и методов контроля собственного дара и психики, то довольно быстро скатывается в состояние даже не животного, а у таковых разума куда больше, чем у иных личностей, имеющих законодательно закрепленный статут обладающих разумом, а именно монстра, чудовища, твари, живущие жаждой убийства и не способные удерживать себя в каких бы то ни было рамках, не способные логически мыслить, просчитывать последствия своих поступков. Именно так и появляются монстры, отребье, презираемые ситхами и ненавидимые джедаями. Здесь и сейчас я постоянно балансирую на грани такого падения, что меня не просто напрягает, а неимоверно удивляет. В прошлой своей жизни мне довелось сделать шаг на темную сторону вполне осознанно. Тогда я перестраивал себя, структуры личности и самоконтроля, восприятия и чувств. Это делалось на основании вполне конкретных методик, полученных из ситхского голокрона. Однако, здесь и сейчас, казалось, будто бы и не проходил я этот долгий и эмоционально болезненный процесс. В чем же дело? Привычно закутавшись в кокон из силы, позволяющий не слишком обращать внимание на жару Татуина, я огляделся и направился к месту своего проживания. На случай появления джедаев, мне приходилось поддерживать маскировку, демонстрируя нейтральность своей силы, которая, к слову, и так потеряла изрядную долю темного окраса, что меня напрягало не меньше, чем странное состояние психики. Фактически, сейчас, если судить по исключительно внешним критериям, я не выгляжу лордом Риваном не только физически, но и энергетически. Совершенно нейтральная с прожилками света, аура, лишь изредка в ней попадаются темные элементы. Так не бывает, мысленно хмыкнул я, в очередной раз оценив свою энергетику, это невозможно, но это имеет место, и с этим надо разбираться. Не забывая поглядывать по сторонам, я шел по узким улицам Мосесла. Песок под ногами и стены окружающих построек привычно источали жар уходящего дня. Ночью здесь наступит холод. Он будет столь обжигающим, что если кто-то вздумает оставить чашку с водой на улице, то обнаружит вместо благословенной жидкости лед. Классическая пустыня, что всеми силами стремится изничтожить незваных гостей и днем, и ночью. «Энни!» — встретил меня голос матери, заставив сердце в груди пропустить удар. «Шми Скайуокер!» «Еще одна беда на мою голову, и еще одна странность. Неожиданно для себя, я обнаружил невероятную, кажущуюся иррациональной, привязанность к этой женщине. Я, Риван, бывший джедай и ситх. Я уничтожал миллиарды, отдавая приказ об орбитальных бомбардировках. Я прошел войну, пленные пытки. Я познал тьму ситхов и свет джедаев, но, глядя на Шми Скайуокер, которую, следуя логике вещей, не должен был воспринимать кем-то близким, испытывать совершенно несвойственные и чуждые мне чувства. У меня никогда не было матери. Я вырос в трущобах во внешнем кольце. Приют, а потом и орден джедаев вытравили из меня понятие семьи. Однако, здесь и сейчас во мне поднималась буря эмоций, стоило увидеть эту женщину. Именно эти чувства и заставили меня начать применять известные мне целительские техники уже и к ней, а не только к своему новому телу. И это тоже было совершенно ненормально. Ни ситхи, ни джедаи не должны идти на поводу чувств и эмоций. Это дорога в один конец, к забвению и смерти. Войдя в небольшое здание, что стало моим пристанищем в новой жизни, я посмотрел на Шми, пытаясь задавить поднявшуюся во мне бурю эмоций, и улыбнулся. «Здравствуй, мама!» Бросив взгляд на Стрипо, я хмыкнул. Протокольный дроид, восстановленный с помощью силы, паяльника, мата и запчастей от его древних собратьев, стал для меня чем-то вроде личного экзамена по меху-деру. Пришлось повозиться, интегрируя в него совершенно неподходящие компоненты. К тому же, я очень много времени потратил на то, чтобы превратить его в аналог моего верного ХК-47. Нет, точной копией могучего дроида-убийцы он не стал, нет тут ни нужных компонентов, ни модулей программного обеспечения, ни материалов, что позволит превратить его в серьезную боевую единицу. Однако, даже моих познаний в программировании и кибернетике, дополненных той литературой, что выдал мне Уотта, хватило для того, чтобы никчемный с военной точки зрения протокольник превратился в последний шанс. Мне удалось переделать его матрицу личности, используя опыт создания ХК-47. Правда, в этот раз, учитывая обстоятельства, пришлось делать упор на скрытность и маскировку под весьма примитивную машину. Фактически, C-3PO имитирует поведение трусливого протокольного дроида, каких в галактике великое множество, но под золотистой обшивкой, за неловкими движениями моего детища, скрываются приводы и механизмы нескольких боевых дроидов, обломки которых неизвестным путем оказались в лавке у Отто. В предплечьях своего творения я смог спрятать по однозарядному огнемету и лазеру. Не самое выдающееся оружие, но в задачи C-3PO не входит позиционные бои на средней дистанции. Вместо этого, он должен выбрать подходящий момент и нанести один единственный удар, который будет смертельным. Впрочем, это пока. Когда у меня появится возможность, дроид будет переделан в нечто более серьезное. Возможно, а, возможно и нет. Не исключено, что с течением времени я создам с нуля нечто новое, куда более совершенное, вместо того, чтобы пытаться превратить это далеко не совершенное и собранное из хлама, детище. Иди приводи себя в порядок и за стол, покачала головой Шми, заметив мой взгляд, брошенный на дроида. Хорошо, кивнул я, направляясь к санузлу. Ультразвуковой очиститель в качестве замены нормальной раковины и его более крупный аналог, выполняющий роль душа. Ненавижу. Все эти годы я хотел и хочу искупаться. Простое удовольствие в виде душа с горячей водой. Казалось бы, какая мелочь. Но именно эти мелочи и создают понятие уровень жизни. Мы все начинаем ценить их только тогда, когда они оказываются недоступны. А, ведь, помимо этого есть и другие мелочи, вроде книг, доступа к Галанету и прочих благ цивилизации, воспринимающихся теми же жителями Корусанта или иного, более-менее благополучного мира, чем-то неотъемлемым. С другой стороны, что мне, что Шми, было грех жаловаться. У Отто, хоть и не давал чего-то особенного, но мы никогда не голодали, и могли быть уверены в том, что женщину, например, а то и меня, не сдадут в аренду любителям развлечений на одну ночь, а таковые среди обитающего на Татуине сброда имеются в изрядном количестве. К тому же, с тех пор как я начал ремонтировать технику и дроидов, принося тайдарианцу неожиданный, но стабильный доход, еда на нашем столе стала заметно более разнообразной, а в доме появилась система климат-контроля. Этим Уотто демонстрировал, что ценит труд и его результативность. «Как дела в лавке?» – спросила женщина, когда я уселся за стол, снова ремонтировал дроидов. «Да», – кивнул я, не сдержав скептического фырканья, превращал металлолом в нечто похожее на шевелящийся хлам. Покачав головой, Шми сделала глоток кафе, не так давно ставшего частью нашего рациона. «Даже не хочу знать, как тебе это удается. Для меня это все», – неопределенно махнула рукой женщина, «что-то странное и сложное». Покачав головой, я покосился на нее и задумался, не забывая жевать. Что-то в истории скайуокеров не клеилось, определенно. «Но что, мама, а кто мой отец?» – спросил я, проглотив очередную порцию чего-то сублимированного, имитирующего нормальную еду. Шми замерла и, бросив на меня тяжелый взгляд, покачала головой. «Не знаю». «В смысле?» – нахмурился я. «Ты не знаешь, как?» «Просто. Однажды, я проснулась беременной», – ответила Шми, бросая на меня тяжелый взгляд. «Давай не будем об этом. Такие темы не для детей». Хмыкнув, я вздохнул. «Нет, тут явно что-то не так», – подумалось мне. «Ну не может она не помнить, с кем переспала. И, как мне кажется, это не результат насилия, не та реакция». Выполнив после ужина уже привычный набор упражнений и медитаций, я задумчиво огляделся, а затем уселся в полулотос. Мне требуется разобраться в причинах своего состояния. Уж очень оно странное. Подозрительно странное. Выровняв дыхание, я начал погружение в медитативное состояние. Вдох носом, выдох ртом, медленный вдох носом, еще более медленный выдох ртом. На третьем круге я начал выдыхать, чуть изогнув язык, тихо произнося слог «ни». На четвертом круге сконцентрировался на точке контроля, располагающейся на три пальца ниже пупка. На пятом уже нырнул в глубину себя. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в профиле. Глава 2. Подготовка. Джедай. Как много в этом слове лицемерия и подлости. Ситхи, к Конечно, не лучше, но адепты темной стороны у меня не вызывают такого отторжения и неприятия просто в силу того, что они мне понятны. Да, воинственны, агрессивны, не склонны к сантиментам и откровенно преследуют собственную выгоду. Однако, если вдумчиво изучить их противоположность, то станет ясно, что джедаи точно такие же. Просто темные лишены мирской власти и потому не стесняются в методах ее достижения, в то время как светлые уже обладают искомой и не спешат от нее отказываться. В остальном же, ублюдки. В очередной раз мысленно выругался я, приступая перед сном к работе со своим сознанием, чтоб ваши кости ранкор обосрал. После месяца глубоких медитаций, мне удалось найти причины своего состояния и я ужаснулся. Как оказалось, моя прошлая жизнь не оборвалась на мостике воспрещающего под обстрелом республиканцев и Малака. Нет, чертова Бастилашан смогла меня вытащить и доставила перед светлые очи совета на Дантуин, где эти ублюдки заблокировали мою память, практически уничтожили личность, создав на ее месте новую, полностью лояльную республике и магистрам, а затем отправили уничтожать созданную мной же империю. Естественно, что результат был закономерным. Даже лишившись памяти, я сохранил свои силы, а тело и подсознание, рефлексы и способности. Понятно, что ни Малак, ни те имперцы, что после предательства перешли под его руку, ничего не смогли противопоставить лорду Ривану, хоть и лишенному своего «я», не их уровень. При этом, мои воспоминания той жизни явно не заканчивались на штурме Звездной Кузни, но докопаться до истины пока не удавалось. Даже эти разрозненные, фрагментарные образы, которые получилось вырвать из глубин собственной памяти, повествовали далеко не обо всем. Порой они перемежевывались с видениями призрака силы, коим стала Митра Сурик и моего заточения во владениях императора Вишейта. Но реальны ли они или являются скорее бредом? И если все это истина, то чем же все закончилось и к чему привело, понять не удалось. Впрочем, кое-что мне было ясно и без того, джедаям доверять не стоит. Учитывая их бездействие во время Мандалорской войны, а потом и то, что они вытворяли после нее, отказавшись даже обсуждать сведения, полученные мной от Мандалора, надеяться на их разумность бессмысленно. Как бы там ни было, мне окончательно стало ясно, что даже вырвавшись из рабства, придется забыть о своем прежнем имени. Лорд Риван, равно как и рыцарь Риван, должны оставаться историей, древней, свершившейся почти 4000 лет назад. Не стоит ворошить пыль прошедших веков, дабы не оказаться тем, кого она быстро погребет под собой. Джедаи умеют заметать следы и устранять неугодных, а возвращение из небытия их позора и страха в лице Ривана заставит шевелиться даже их ленивые задницы. Осознав данный факт, я принялся перестраивать свою психику, вычищая из своего «я» все то, что туда смогли напихать императоры и магистры. Чтобы выжить, вырваться на свободу и добиться чего-то существенного, мне нужна ясная голова, свободная от чужого влияния. Так, в мое ежедневное расписание добавился новый пункт – работа с собственной личностью. Причем, я намеревался не просто повторить методики одной из сторон, а сделать нечто новое, неожиданное, выходящее за рамки привычных джедаем и ситхам учений. Пусть это сложно, прокладывать новый путь, но трудности закаляют, а достигнутые таким образом победы будут куда более сладкими, нежели следование традициям неудачников. К 8 годам я смог собрать что-то. Среди всего того, что имелось в лавке у Отто, мне, порой, удавалось находить более чем занятные вещи, среди которых обнаруживались весьма занятные экземпляры. Понятно, что основная масса отдавалась торговцу, но кое-какую мелочевку припрятать получалось. Например, из частей нескольких старых бластеров неизвестно какой эпохи, найденных сборщиками лома, я смог собрать один работающий, переделанный под современные блоки питания и картриджи Тибана. Понятно, что говорить о высокой точности и дальности стрельбы не приходится, да и степень надежности вызывает вопросы, но уж сделать 2-3 десятка выстрелов он сможет точно. В условиях Татуина, где узкие улочки требуют убойности, а не навыков снайпера, именно такое оружие и нужно, бластер последнего шанса. Вообще, я не собирался делать упор на обычное оружие. Все же, сила способна на куда большее, нежели бластер или любимый всеми одаренными меч. Даже в моем нынешнем состоянии, с расшатанной психикой и детским телом, придушить врага силой, затуманить его разум, а то и вовсе угостить молниями для меня не проблема. Проблема заключается в последствиях. стоит мне прилюдно продемонстрировать подобные способности, как придется экстренно искать способ избавиться от рабского чипа. И если навыки технокинеза и мехудеру я уже смог не только восстановить, но и развить до заметно большего уровня, чем это имело место в прошлой жизни, то с целительством, которое тоже потребуется для получения свободы, дела обстояли более чем паршиво. Лечение, как и прочие способности, требует постоянной практики, долгой, кропотливой и дотошной. Это куда сложнее махания мечом или ремонта дроидов. Ведь цена ошибки тут – жизнь. К тому же, для того, чтобы действительно лечить, а не калечить, необходимы глубокие познания в области анатомии, метаболизма и биохимии. Увы, малолетний раб, живущий на Татуине и работающий в лавке торговца комплектующими и дроидами, едва ли может найти подходящую профильную литературу. Во всяком случае, законно. Выход нашелся сам собой. Подопытные. Нет, получив вполне достойное образование в Дантуинском анклаве, а потом и в храме на Карусанте, я имел более чем достойное представление о целительских техниках и анатомии различных разумных. Но, одно дело иметь представление, а другое – практический опыт и профильные медицинские знания. Альтернативой были эксперименты. Причем, не с целью именно полноценного развития целительских методик, а для решения одного единственного вопроса – удаления рабских чипов. В связи с этим я и принялся готовиться, ибо идти на дело с голыми руками – не меньшая глупость, чем стать посреди Мосэсла и пускать в небо с двух рук молнии силы, крича я, лорд Риван. В процессе же поисков запчастей для бластера, я наткнулся на несколько миттеров, подозрительно похожих на те, что использовались в привычных мне мечах, а потом в мою голову пришла идея создания шата. Учитывая возраст тела и ситуацию, полноценный меч мне не светит еще долго, а иметь более-менее привычное средство самообороны необходимо, да и восстанавливать навыки надо с чего-то начинать. После этого я с удвоенным рвением принялся за разбор того хлама, что попадает в лавку у Отто помимо его основного товара, не забывая о тех обязанностях, что возложил на меня тайдрианец. Результатом полугода мучений стал паршивенький кристалл, ранее служивший фокусировочным элементом тяжелой лазерной турели, дрянные запчасти и дюрасталевый корпус рукояти меча. Естественно, что за это пришлось заплатить адским трудом, тремя десятками полностью восстановленных дроидов и кучей отремонтированного оружия, но, зато, я обзавелся собственным шата. Понятно, что все было нелегко и просто, пришлось очень постараться, чтобы найденные элементы починить, а потом и заставить вместе работать. Это отняло изрядное количество времени, сил и нервов. А, ведь еще и пришлось потратить около месяца на накачку кристалла собственной силой, дабы он стал представлять из себя хоть что-то. Уж сколько времени ушло на то, чтобы убитый кристалл, с помощью мата и силовой ковки, помноженных на мою упертость, стал чем-то удобоваримым. Если бы не ощущение острой необходимости, то я не стал бы даже пытаться собрать что-то в нынешних условиях. Увы, жизнь показала мне, что не всегда наши желания и наши возможности совпадают, а вчерашний лорд легко может превратиться в раба и помойную крысу. Так было и с шата. В прошлой жизни мне не пришло бы в голову обыскивать остовы кораблей на свалке, обломки орудия и древний хлам в лавке торговца краденым. Теперь же, подгоняемый интуицией и обстоятельствами, я был вынужден применить все имеющиеся у меня знания, чтобы превратить хлам в оружие. Результат – не идеал, созданный из качественных комплектующих и выращенного кристалла, но в Ордене меня обучали очень многие достойные личности, среди которых были мастер Крия, Вандар Такар, Жар Лестин, магистр Дорок и Врук Ламар. Однако, увидев во мне довольно мощную связь с силой, все они делали упор на дипломатические и воинские навыки, оставляя такие вещи как целительство, технокинез, силовую ковку и артефакторику в качестве чего-то несущественного и побочного. На Карусанте, в главном храме Ордена, происходила шлифовка всего того, чему меня успели обучить в Дантуинском анклаве. Позднее, уже будучи самостоятельным рыцарем, а затем и флотоводцем, я был вынужден познавать эти несущественные аспекты силы самостоятельно, чаще всего, путем проб и ошибок, а то и вовсе ценой жизни тех, кому пытался помочь во время боев. Вишейд, бессмертный император ситхов, перед которым мне пришлось склониться в надежде обмануть могущественного одаренного, дал мне иные знания, менталистику и ситхскую алхимию. Однако и тут упор делался на то, что необходимо воину на поле боя. полноценного, затрагивающего глубокие пласты знаний, обучения не было. Вместо этого, император отправил меня и Малака обратно в республику, приказав не только найти и запустить звездную кузню, но и принести ему победу над орденом джедаев, а также покорное государство, что падет к его трону в качестве трофея. Теперь же, потратив значительное время на то, чтобы восстановить старые навыки, затем и развить их до приемлемого уровня, я смотрел на результат многомесячной работы. Простая дюралистолевая трубка, выполняющая роль корпуса рукояти. Да, мне удалось изменить структуру и качество металла с помощью силовой ковки. Да, технокинез, пусть и убогий, позволил превратить едва работающие компоненты в нечто удобоваримое, но, не имея возможности сделать нормальные накладки, пришлось, используя технокинез и силовую ковку, сделать поверхность рукояти рифленой, а еще нарастить нечто вроде металлических скоб, ограничивающие движение ладони. Кнопку активации я утопил в корпусе и сделал тугой, чтобы не активировать свое оружие случайным нажатием. Шат ощущался не полноценным оружием, а, скорее, актом отчаяния. Чем-то созданным не в качестве выпускного экзамена рыцаря-джедая, не достижением ситха на пути к личному могуществу. Нет, мое творение было пропитано не тьмой или светом, не гордостью или гневом, а отчаянием умирающего и жаждой жить, источаемой раненым в момент последнего вдоха. Паршиво, мысленно хмыкнул я, не дело, когда оружие разит подобными чувствами. Это верный путь в могилу, но, есть ли у меня выбор? Татуин наложил свой отпечаток на мое творение. Темная сторона, вечным облаком закутывающая этот мир, атмосфера отчаяния, боли и страданий, царящие в этом криминальном месте, чувство безнадежности, пропитавшие раскаленный песок планеты, коснулись и моего шата. Оно в полной мере впитало в себя все то, что ныне присуще этой галактической помойке. Стоило мне активировать готовый шат и посмотреть на получившийся зеленый луч, отдающий чем-то гнойным, болезненным, как возник вопрос: а зачем? Пробормотав несколько ругательств, я хмыкнул и спрятал оружие. Шата был странным. Формируемое им лезвие казалось ядовитым, отравленным, словно жало какой-нибудь из здешних пустынных тварей. Как и вся планета, все компоненты моего оружия были пропитаны темной стороной и энергетикой Татуина. С такой игрушкой лучше не попадаться на глаза ни джедаям, ни ситхам. Первые бьют просто в силу убеждений, а вторые, на всякий случай. Найти логически обоснованных причин для своего поступка я не смог. Если смотреть на вещи трезво, то сам факт наличия у меня, раба, оружия одаренных уже приговор. Стоит кому-то найти у меня шата, как финал моей новой жизни окажется закономерно коротким. Однако интуиция настойчиво шептала, что без этого не обойтись и очень скоро мне придется его применить. В конечном итоге, я решил посвятить ночь полноценной медитации, пытаясь понять, в чем же дело. Риск, учитывая энергетику планеты. Татуин, конечно, не Карибан, но и не Алдеран. Его окутывает плотная аура темной стороны. И, подозреваю, что именно благодаря данному факту, мной еще не заинтересовались нынешние джедаи, ибо назвать меня светлым одаренным, пусть этого света во мне слишком уж много на мой взгляд, не повернется язык даже у слепого пьяницы. И это при учете так и не прошедших бесследно для моей ауры и энергетики последствий вмешательства в личность совета. Медитация с силой Ишата дала неприятный ответ. В скором времени мне придется столкнуться с одаренными, и результат этой встречи может оказаться для меня фатальным, если не предпринять никаких мер. Пришлось снова перекраивать свое личное расписание и налегать на методы маскировки, обдумывая, как поступить.